Глава 15. Приходим к соглашению. Одриодар встретился взглядом с командиром прибывшего отряда. Он сразу узнал приближенное лицо королевы Фиондиры, ее любимого главнокомандующего. «Вот времена настали, Дегулин. Мне так печально видеть тебя в роли няньки. Кстати, я не вижу с вами Таниэля. Вы что, по дороге сюда умудрились потерять наследного принца?» Окружение темного высочества тотчас дружно закатилось смехом. Варя при упоминании имени Таниэль с любопытством вытянула шею, пытаясь рассмотреть прибывших. Ей показалось, что она уже однажды слышала это имя. «Оставь свои остроты при себе», — произнес командир светлых эльфов. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул. «Их здесь никто не оценит по достоинству». Едва заметно поменял положение тела в седле, бросая осуждающий взгляд на веселящихся воинов темного принца. «Ну, разве только твое окружение?» «Да какие уж тут остроты! Наследник должен отправиться с этим обозом, а его среди вас нет. Вот я и предположил, что его по дороге сюда малость укачала бедняжечку». «Похвальное рвение беспокоиться о том, кому ты должен на этот праздник луны передать ключи от ничейной земли на полные 100 лет владения». «Хм...» Адриадар многозначительно приподнял бровь. «А может, и не придется передавать?» И столько надежды прозвучало в его голосе, что Варя с интересом взглянула на темного принца, который так и продолжал, словно стальными тисками, сжимать ее руку. «Ты не вправе судить об этом!» — разозлился Дегулин, как бы невзначай откидывая полу плаща и дотрагиваясь до рукояти своего клинка. «Время еще есть!» «Нет у вас этого времени!» — рявкнул Адриадар и снова отдал приказ своим воинам, переходя на эльфийский язык. А дальше начался какой-то кошмар. Эльфы светлые, темные, выхватили оружие и нацелились друг на друга, готовые в любой момент броситься в бой. Стражники, глядя на происходящее, неуверенно вытянули из ножен свои мечи и ожидающе поглядывали на своего командира. Наемники тоже не остались в стороне. Гладиус подал знак, и его воины тут же разошлись по двору. Да так слаженно, что любо-дорого посмотреть. Взяли в кольцо своенравных темных гостей столицы и застыли, ожидая условного знака. Ведьмак же никуда не ушел. Он так и продолжал стоять напротив темного принца, чутко наблюдая за каждым его движением и малейшими изменениями в выражении лица. Единственное, что он сделал – так это подвернул рукава своей кожаной куртки, открывая для всеобщего обозрения знак могущественного клана ведьмаков. По-особенному сложил руки, будто готовясь колдовать, и замер, улыбаясь одними уголками губ. Он ждал. А вокруг истошно голосила челядь, кричали испуганные паломники, лаяли собаки, плакали дети. И посреди всего этого шума и гама с открытым ртом стоял начальник городской стражи, недоуменно переводя взгляд с темных эльфов на светлых. Однако вскоре он опомнился, полез в карман и вытащил оттуда какую-то обычную на первый взгляд палочку. Медленно поднял ее вверх и обратился к гостям столицы. «Именем короля. Немедленно сложить всем оружие. Считаю до 3». Вставил палец в петельку и потянул. 1, 2, 3. «Остановитесь!» — закричал Дегулин. «Мы лишь гости. Приехали, чтобы сопроводить обоз к месту, где его ожидает наследный принц Светлого леса». Замолчал, с тревогой наблюдая за рукой начальника стражи. Им не нужны были неприятности, а тем более какие-либо задержки в пути. Наследник должен был обязательно уйти с этим обозом, и это было жизненно важно. Уже более спокойным тоном пояснил. По договоренности между нашей любимой королевой и старейшинами совета наемников, ее сын вошел в обоз, следующий в долину волшебниц. Так что мы здесь ни при чем. Так и мы ни при чем. Удриодар демонстративно стряхнул со своего плеча воображаемую пылинку. И вроде бы не первыми схватились за оружие. Доброжелательно заулыбался. Всего-то здоровьем принца поинтересовались. «А мне плевать, кто из вас тут при чем и не при чем», равнодушно произнес начальник городской стражи. «Вы решили устроить кровопролитие на свободных землях пяти королевств. Попрали закон». Замолчал, вспоминая, что еще они нарушили. «Удерживают насильно одного из паломников», — услужливо подсказал Гладиус. «Девушка еще вчера вошла в обоз и, как и все, идет в долину волшебниц, чтобы изменить свою судьбу». «Кто посмел?» — возмущенно зарычал начальник стражи. Наемники как один указали на темного принца. «Немедленно отпустить!» Городская стража тут же направилась в сторону темных эльфов. Воины угрожающе подняли свое оружие, но держались на расстоянии, зная, какими жестокими могут быть в бою дроу. Удриодар от безысходности заскрежетал зубами, резко притянул к себе девушку и страстно прошептал ей на ухо. «Даже не обольщайся, я найду тебя, где бы ты ни была!» И слегка оттолкнул от себя. Как только Адриадар отпустил ее руку, Варя пошла в сторону наемников, которые вот так в раз стали для нее роднее всех родных. Проходя мимо ведьмака, опустила глаза, ощущая на себе его горящий взор. Она теперь боялась открыто смотреть ему в лицо. Нет, не так. Она теперь всего боялась, потому что вдруг осознала. Эльф ведет себя странно неспроста. С ней что-то происходит. Так и добрела с опущенной головой до Дариуса. Остановилась, подняла голову и не удержалась, обняла вредного оборотня за талию. «Спасибо», — прошептала она, уткнувшись лицом ему в грудь, и, шмыгая носом, тихо добавила. «Я так рада, что ты живой. Я ведь думала, что ты того». Хорошо, что она не могла в этот момент видеть Дариуса. Он стоял с ошеломленным выражением на лице, вытянув вперед руки и не решаясь обнять девушку. И еще лучше, что она не видела лиц ведьмака и темного принца. На одном читалась обида, а вот на другом – смертный приговор оборотню. «Вы нарушили закон. Я даю вам час времени, чтобы убраться из столицы», — строго произнес начальник городской стражи. «Иначе я буду вынужден сообщить властям о вашем недопустимом поведении на свободных землях пяти королевств». Варя отметила про себя это название, решив при случае обязательно спросить, кто же проживает в этих пяти королевствах. Хотя она уже сейчас могла догадаться, что это эльфы светлые, дроу, люди-оборотни, а кто еще? «Мне не нужен твой час, мы и так собирались уходить». Удриодар подхватил повод своей лошади и гордо зашагал в сторону ворот. За ним следом, с выражением оскорбленного достоинства на лицах, потянулись его воины. Они проходили мимо светлых собратьев и буравили их ненавидящими взглядами. Варя услышала стук копыт и еще сильнее вжалась в оборотня. Она даже боялась взглянуть на своего мучителя. Проходя мимо, принц остановился и попытался дотронуться до плеча девушки. Но Дариус чуть не отхватил ему полруки, щелкнув клыками в опасной близости от его тонких пальцев. «А тебя я убью первым», пообещал Адриадар, глядя прямо в лицо оборотню. Перевел взгляд на затылок незнакомки и страстно прошептал. «Мы скоро увидимся, Кормамин». «Шагай, шагай», — произнес Киран, подходя на всякий случай к Дариусу и провожая тревожным взглядом младшего принца дома Болленрана. Ему очень не понравились эти речи. Если дроу что-то обещает, то он это обязательно выполнит. «А с тобой?» Адриадар даже не удостоил ведьмака взглядом. «При следующей нашей встрече обязательно потолкую по душам». «Ты же знаешь», — Киран развел руки в сторону, попутно изображая радушную улыбку на лице. «Я всегда открыт для предложений». «Ну-ну». Темный принц взлетел в седло и рванул со двора, поднимая за собой клубы пыли. «Варя, с тобой все в порядке?» — поинтересовался Киран, останавливаясь у нее за спиной и наблюдая за ошалевшим лицом Дариуса. «Теперь в порядке». Она, наконец, отодвинулась от оборотня, набралась смелости и взглянула на ведьмака. «Спасибо большое за помощь», — обвела взглядом наемников, которые не отводили от нее внимательных взглядов. «Всем вам спасибо. Вы самые крутые пацаны из всех, которых мне когда-то доводилось встречать в своей жизни. Вот». И сама растерялась от того, что только что сказала. «А обниматься?» – обиженно поинтересовался воин, который на привале снабдил ее лопатой для выкапывания ям. Варя жутко покраснела, понимая, что дала волю чувствам. «А можно я не буду?» «Как ты умудрилась оказаться в руках темного эльфа?» – спросил Гладиус строгим голосом, убирая меч в ножны. «Да из окна на него свалилась!» Девушка виновато потупила взор. «А он сразу, гад, целоваться полез». «Только полез или поцеловал?» Киран весь подобрался, ожидая ее ответа. «Поцеловал», — смущенно призналась Варя, стараясь ни на кого не смотреть. И тут же не удержалась, в сердцах выругалась. «Козел драный». Первыми засмеялись светлые эльфы. За ними наемники, а следом развеселились и стражники. Но Варе было совсем не до веселья. Она увидела изменившееся лицо ведьмака. Там было все. И злость, и ошеломление, и даже ревность, как ей внезапно показалось. Странно, что может случиться из-за одного поцелуя? Нужно будет потом спросить, вдруг в этом мире поцелуй значит что-то большее, чем поцелуй в нашем мире? «Могу я поговорить с командиром наемников?» Деголин изящно спустился с лошади. «Мне велено разыскать Гладиуса из рода Тура-Ана». «Я Гладиус, слушаю вас». «Наследник Светлого леса ожидает вас за городом». Деголин уважительно приложил правую руку к груди и едва заметно кивнул. «Мы можем выехать прямо сейчас?» «Конечно, прямо сейчас и отправимся». Гладиус быстро отдал какое-то распоряжение Адаиру, а сам обратился к эльфу. «Почему вы решили не дожидаться нашего приезда, а выехать нам навстречу? Что-то случилось?» «Да, случилось». Деголин посмотрел на командира наемников напряженным взглядом. Размышляя, стоит ли рассказывать этому человеку, что времени у них и правда практически не осталось. «Обстоятельства вынудили нас ускориться. Королева решила, что будет лучше, если вам не придется задерживаться в нашем гостеприимном лесу и терять целые сутки». Он тактично намекал на то, что ее величество решило обойтись без приветственных церемоний и традиционного пиршества по случаю прибытия гостей. «Как это может отразиться на продвижении обоза?» Гладиус должен был это уточнить, потому что за наследника было заплачено более чем щедро. «Мы идем по плану, то есть отдыхая как положено, и заходя в населенные пункты, или же спешим?» «Идите, как планировали идти, но по возможности нигде не задерживайтесь». «Все настолько плохо?» Тихо поинтересовался Гладиус, лихорадочно соображая, где и когда можно будет сократить время остановок. Я бы сказал, намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Деголин принял решение все же не раскрывать тайну дома Андра Маира. Она не принадлежала ему. «Хорошо, я все понял. Ведите нас к вашему наследному принцу». И прокричал, обращаясь к путникам. «Выезжаем!» Варя прошла со своим мешком вдоль всех тележек, остановилась возле мужчины в соломенной шляпе и тихо поинтересовалась. «У меня, к сожалению, нет своей повозки. Можно мне с вами поехать?» Покопалась в кармашке, нащупала несколько небольших камешков, которые специально отложила для этого случая, сжала их в ладони и взволнованно проговорила. «Я вам заплачу». «Мне не надо ничего платить. Я возьму тебя просто так». Возница протянул ей широкую ладонь. «Забирайся». «А вот мне бы стоило заплатить», — произнес Гладиус, останавливаясь рядом с ней и совсем тихо поинтересовался. «У тебя есть чем расплатиться за проезд в долину волшебниц?» «Да», — Варя протянула руку и раскрыла ладонь. «Этого вам хватит?» «Вполне», — запнувшись, ответил Гладиус и поднял подозрительный взгляд на девушку. «Я забыл. Откуда ты сказала, родом будешь?» «Я не говорила», — также шепотом ответила Варя, вкладывая драгоценные камни в руку Гладиуса. «И, к сожалению, не могу этого сказать, простите. Но, честно-честно, я не представляю угрозы вашим людям или путникам». «Хорошо», — Гладиус выглядел озадаченным. «Ты можешь ехать в общей повозке, где мы держим свои вещи». «Нет, спасибо, я лучше поеду с ним». Она забралась в тележку к соломенной шляпе, протянула ему руку. «Варвара». «Агнус». Он пожал ладонь девушке и широко заулыбался. «Пекарь». «Будем знакомы, Агнус». И обоз тронулся со двора. Их ждала встреча с загадочным наследником Светлого леса.